Я повесил этот заголовок на стену. Мы должны во всем видеть светлую сторону, Олстон. Конечно, у тебя есть Барбара. Барбара только что очистила меня. Не может быть. С утра мне досталось от Фрэнка Джеффа, главного редактора, Бифа Уилсона, ведущего криминального репортера «Ньюс Трибюн», Энн МакГарахен, редактора отдела светской хроники, и, наконец, от моей невесты Барбары Ролтон. А сегодня только понедельник. Самое начало недели. В таком костюме? Уж не знаю, зачем ты его надел. Тебя никто не будет воспринимать серьезно. И это еще не все. Флетч снял пиджак, повесил на спинку стула. На меня наехал винный магазин. Открыл по мне стрельбу. Ну, такое случается не только с тобой. Как-то мой дядя очень спешил, и я взял интервью у милой, правда, странноватой старушки, которая выдала себя совсем за другого человека. Ты брал интервью у самозванки? Выходит, что да. Узнал что-нибудь интересное? У меня сложилось впечатление, будто она говорила лишь то, что я хотел услышать. То есть находила ответы в твоих вопросах, уточнил Олстон. Но с самозванцами иначе и быть не может. Она сняла с меня одежду и убежала вместе с ней. Все это произошло в одно утро? А у меня были такие удобные теннисные туфли. Флетчер, ты уверен, что сможешь выжить, выпорхнув из-под крылышка морской пехоты Соединенных Штатов Америки? Первые шаги в жизни всегда даются нелегко, Олстон. Олстон поднял высокий стакан с пивом. За молодых. Никто не воспринимает нас всерьез. А мы серьезный народ. Так оно и есть. Серьезно настроенные, серьезные люди. Господа, желаете что-нибудь заказать? Полюбопытствовал подошедший официант. Да, кивнул Флетч. Как обычно. Сэр, ручка официанта застыла над блокнотиком. То, что обычно для вас, абсолютно незнакомо мне. То есть я должен сказать вам, что я буду есть? Вы можете сохранить это в тайне, сэр. У меня только убавится работы. Я же сидел за этим самым столиком на прошлой неделе. Я рад, что вы вновь почтили нас своим присутствием, но не запомнил, что вы соизволили откушать. Это Манола, не так ли? Официант глянул на корочки меню. Совершенно верно, сэр. Сэндвич с ореховым маслом, ломтиками банана и майонезом. На хлебце из непросеянной ржаной муки. Угу. Действительно, уникальный заказ. Как я мог такое забыть? А что желаете вы, сэр? Он повернулся к Олстону. Сэндвич с ливерной колбаской и сельдереем на ржаном хлебце. И чуть-чуть кетчупа. Спасибо тебе, Господи. Еще один уникальный заказ. И официант поспешил на кухню. Даже этот чертов официант не воспринимает нас всерьез, вздохнул Флетч. Никто не воспринимает молодых всерьез. Это привилегия стариков. Но мы с тобой не такие уж молодые. Ветераны войны. Ты юрист, я репортер. Люди по-прежнему относят нас к категории неприметных серых мышек. Может, потому что мы симпатичные парни? В этом костюме ты просто неотразим, Флетч. Я знал это, как только натянул его на себя. Этим утром меня вызвали в кабинет Хаулера, старшего партнера. Видишь ли, я должен сидеть на совещаниях. Разумеется, не произносить ни слова. Не смеяться, не выказывать иных эмоций, не таращиться на кого-либо из присутствующих. Какие условия поставили тебе при приеме на работу?